Глава 9. Шухов наблюдал за группой, подходящей к зданию заброшенной свинофермы. Ему казалось это так по-человечески, привязать события к месту, и данный факт заставил Реда неприятно усмехнуться. Мелкие человеческие привязанности и радости давно утеряли для него всякий смысл. Но при этом он не чувствовал себя категорически монстром, хотя и понимал, что подобного рода мелочи являются одними из важнейших составляющих человеческой сущности. За треклятым Морфеем несколько неуверенно вышагивали уже знакомые и приевшиеся за последнее время сталкеры. Они то и дело опасливо оглядывались по сторонам, словно ожидая кого-то, и как раз несколько позже этого мгновения со стороны агропрома показалось порядка трех фигур, одетых аналогично большей части сталкеров из группы. Основная часть группы выглядела довольно встревоженной, не боялись только двое. Морф, тот скорее был взволнован, и Корт. Старый добрый Корт, который долгое время был его пешкой и решал проблемы. Его проблемы, помогая оставаться в тени, простой сталкерской байкой и нагонять страх на местных. Он не отрицал, что изначально мотивы его поступков были более положительными, нежели отрицательными. Шухов хотел убрать из зоны каждую тварь, подобную той, что погубила его, и захочет погубить остальных, но позже отметил некую тенденцию. Заметил, что с каждым убитым становился сильнее и независимее от местных зонных настроений, но теряет свою истинную природу. Однако огорчаться этому уже не мог. Поздно. Черный сталкер ощущал у группы то самое оружие, которое создал для своего уничтожения, а после постарался уничтожить его само. Но факт того, что по ощущениям мизерикордия была не активирована и не собрана, немного ослаблял его беспокойство. Шухов не мог отпустить ситуацию на самотек лишь потому, что безрассудные действия духа зоны приведут к дисбалансу. Он был заменой десяткам некогда мертвых людей, а сейчас замена нагло пытается бежать. Да каким способом? Шухов был окончательно уверен, что хитрые сталкеры решили его убить. Другие варианты черный сталкер, несмотря на неплохой склад ума, не рассматривал. Парень зло скрипнул зубами. Со сталкерами было все понятно, но Корт... Дима откровенно не понимал, отчего один из его главных союзников решил пойти против него, но предполагал, что из страха. И про секту его знал, и иногда ее членом являлся после кровавых аналогов жертвоприношений. Ради шутки, позволяя людям думать, что он как-то зависим от глупых ритуалов. Черный сталкер переместился на крышу заброшки, в которую ранее проследовала часть группы во главе с Морфеем, и затаился. В то время остальная часть заняла второе здание и тихо загудела, переговариваясь между собой, но их разговоры духа зоны не интересовали. Холодный дождь помогал призраку зоны скрывать себя от обычных людей, а сильная энергетика – от чуйки морфа, которая, как он надеялся, за все это время не возросла. Шухов внимательно прислушался, прильнув ухом к шиферной крыше. Но услышал лишь тишину. Люди в этом здании между собой даже не переговаривались. Все, что призрак зоны слышал на данный момент, это страх своего младшего коллеги. Он звучал, как натянутая до предела струна, отдаваясь в голове глухим, тяжелым брынчанием, и когда страх с громким дзынь достиг своего апогея и лопнул, раздался громкий крик. От него по мертвой коже Реда побежали мурашки, вспомнил те ощущения от создания мизерикордии. И вот он чувствовал ее снова, но уже целую и готовую нанести смертельный удар. Вот только он умирать не готов, а без его согласия этого сделать не получится. В принципе, как и что-то еще. Шухов с шумом вдохнул ноздрями влажный зонный воздух и замер, определяя в пространстве конкретное местоположение каждого из людей. Когда он наблюдал, успел что-то упустить, и поэтому сейчас, по ощущениям, распознал на пару человек больше, но проблему от этого не ощутил. Что для него обычный человеческий разум? Так, фикция. Поразмыслив с минуту, Ред засомневался. Стоит ли убивать самих сталкеров или просто вывести их из строя и забрать мизерикордию? Он понимал, что создать аналог оружия, если и получится, то очень и очень нескоро, а вот желающих покончить конкретно с ним может прибавиться в разы. Так будут и лишние преследователи, и ненужные бестолковые убийства, не приносящие призраку зоны сил. И заниматься всем этим у Димы желания не было. Да и зачем, спрашивается, тогда возвращал, чтобы заново убивать? Возможно, если того потребуют обстоятельства. Вода неприятно полоснула в прогнившие берцы, когда Шухов спрыгнул с крыши и угодил в лужу. Он понимал, что ворвись в помещение немедленно, сейчас среди сталкеров начнется паника и прицельная стрельба по его персоне, а словить бестолковую пулю даже ему было бы неприятно. Черный сталкер медленно шагнул в предбанник помещения и прикрыл глаза, мысленно также отключив зрение и всем находившимся здесь людям, а как только послышался вопросительный гомон голосов, проник в само помещение. Стрельба не последовала, как он и планировал. Люди лишь совсем замолкли на секунду, наверняка смекая о причинах подобного происшествия. Шухов рассмотрел каждого сталкера, беззастенчиво шурша в их мыслях, и среди предположений и обычных житейских дум уже целенаправленно ища идею своего убийства. Рассмотрев большую половину голов, Шухов приступил к морфу, но ничего не увидел. Черный сталкер зло скрипнул зубами, поняв, что сталкер научился скрывать от него свои мысли. Не то, что раньше. Шухов обычно присматривал за новоявленными призраками зоны, был и собеседником, и товарищем, и наставником, когда еще мог. К тому времени, когда ряды призраков зоны пополнил Морфей, Ред проникся всей кровавой романтикой призрачной жизни, и если из доктора и подобных ему вышли вполне адекватные существа, то бывшего спартанца Шухов воспитывал по своему новому мировосприятию. Показал и наглядно объяснил все, что увидел и познал за время своего существования, и объяснил не самые приятные выводы, которые из этого сделал. «Не спасешь сталкера – получишь пулю. Спасешь – тоже получишь. В любом случае получишь, потому что для них ты теперь опасная зонная тварь. Им плевать на твои истинные мотивы». Говорил он, осаживая взбеленившегося после визита в деревню новичков сталкера, откуда тот был шумом выбит. Зеленый в плане своей новой природы Морфей не понимал всех аспектов своего нового существования и не знал, каким именно видят его окружающие. А вопящее трупное существо в мирном сталкерском стане обычно вызывает вполне предсказуемую огнестрельную реакцию. Позже черный сталкер пояснил парню, по какому поводу лучше контактировать с живыми людьми и как правильно усыпить их бдительность. Испытывал морфа Ред первый раз на проходивших рядом бойцах чистого неба, что с успехом были лишены своих жизней и отдали силы новоявленному призраку зоны. Но подобными экспериментами призраки зоны привлекли к своим персонам пристальное внимание группировки. Те пытались их словить, надеясь почерпнуть от них новых разгадок о зоне. В основном. Или отомстить за стабильно умертвляемых ими собратьев. А духи зоны, в свою очередь, продолжали их убивать, защищая и себя, и маленькие доступные им тайны зоны. Особую любовь к чистому небу Морф не утерял и после того, как наставник его оставил на вольные хлеба, а с помощью полученных знаний мог вливаться в любой сталкерский строй, зачастую забредая и в Сторинген, и к профессору Герману на огонек, проверить, помнит ли ученый его просьбу. «Чертов щенок!» – прошипел Шухов с досадой, все безуспешно стараясь проникнуть в голову Морфа. Однако злился он также и на остальную часть группы. Ведь, по сути, без его вмешательства добрая часть пришедших и по сей день была бы мертва. «Крысы, ублюдки!» – рычал призрак зоны, чувствуя, как гнев накрывает его разум, заставляя отпустить искорку человеческого сознания, ненадолго возникшую из мрака, а вместе с тем и временно проявившиеся остатки человеческой сущности. Он излагал ругательства и угрозы с трудом, стараясь это делать наиболее понятно для сталкеров, так как знал, что эти временно незрящие люди уже поняли, кто виновник их временной инвалидности. Шухов медленно продвинулся по помещению дальше, оскальзываясь на остатках кирпичей и прочего мусора, подходя со спины к своему бывшему подопечному. Черный сталкер особо не концентрировался на контроле морфа. Все его мысли в мгновение занял тот голубоватый свет, исходящий от активированной мизерикордии. Он максимально приблизился к бывшему спартанцу, раздумывая над тем, следует ли перед тем, как забрать оружие, отключить от жизни также и взбунтовавшегося духа зоны, но не успел. Не поддавшийся на уловки черного сталкера Морфей успел неловко обвернуть конец стержня куском льняной ткани, в котором тот содержался, и, подпустив Шухова поближе, резко развернулся, резанув стержнем воздух рядом с призраком зоны, но не попал. Ред в ту же секунду исчез, упустив контроль над людьми, но в следующую секунду возник в конце помещения. Сталкеры впали в легкий ступор от вида почерневшего и изуродованного Шухова, так и не смогшие с последней их встречи отложить в голове факт подобного изменения. «Отдай!» – прорычал он, требовательно вытянув вперед изуродованную руку, но ожидаемо положительного ответа не получил, равно как и сам предмет. Морфей смотрел на Шухова из-под лобья. Сейчас он был в шаге от намеченной цели, и черный сталкер в составляющие этой цели не входил. Сталкер растянул губы в ядовитой ухмылке и свободной рукой показал призраку зоны средний палец, жест, значение которого в дополнительных объяснениях не нуждалось. Не то чтобы Ред обиделся на подобный выпад, за время своего наставничества от данного сталкера он натерпелся многого. И также много нового про себя узнал, но сейчас дело не терпело каких-то отлагательств. Ему нужна была мизерикордия, и он собирался ее получить любым путем. Даже если для этого все же придется покончить с собравшимися здесь сталкерами. Призрак зоны сорвался было с места, собираясь немедленно забрать оружие. Но в этот момент в ближнем к нему дверном проеме показался прибывший сюда Седой и сразу выстрелил специальным зарядом, заставляя Шухова громко взреветь и свернуть со своей дистанции в сторону. Следом был второй выстрел, третий. И так, пока патронтаж в магазине спартанца не закончился совсем. Но если результат от этого и был, то в отличие от Морфа, Шухов лишь сбивался с места, дергаясь в агонии. Но сознание упорно терять не желал. Продолжить атаку другим сталкерам Шухов не позволил. Хрипло шипя, призрак зоны взмахнул руками, заставив тех выронить оружие и повиснуть в воздухе, задыхаясь от недостатка воздуха в дыхательных путях. После тот повторил свою просьбу, но более грубо, требуя от Морфея отдать мизерикордию. Пожалуй, впервые за время своего призрачного существования Морфей не знал, как поступить вернее. Близкие ему люди были на грани гибели, но выпусти он сейчас из рук заветный кинжал, Больше его не увидит и потеряет единственный шанс на возвращение прежней человеческой сущности. Видимо, устав ждать, черный сталкер сжал в кулак правую руку, медленно подбирая к себе пальцы. И вместе с этим у одного из заколоченных окон стала сдираться ржавая металлическая обшивка. Причем так легко, словно и не приколочена была вовсе, а была лишь приклеена на самый паршивый клей. После этого оторванная пластина на большой скорости подлетела к седому и прошла ребром сквозь него с противным треском и чваканьем, разрезая крупное мужское тело на две части. Сталкер не успел опомниться, когда последние следы жизни покидали его так же стремительно, как выплескивалась кровь из его приоткрытых губ. Услышав, как отрывается следующая пластина, Морфей не выдержал. Громко зарычав и откинув мизерикордию в сторону парящей в воздухе розы, кинулся на Шухова, буквально вбивая того в бетонную стену постройки. Та содрогнулась, и комок из духов зоны проследовал через все помещение в другой конец, в то время как оставшиеся на свободе сталкеры старались прицелиться в метавшегося Шухова и не задеть выстрелом Морфея. Это продолжалось слишком долго, как показалось Корду, и тот, активировав перчатку, сильным разрядом ударил в пытавшихся разорвать друг друга на части призраков зоны. Комок разорвался, и Корд спешно ударил следующим разрядом в черного сталкера, не давая тому осознать, что происходит, но замер, услышав доносящийся с улицы крик Зелона. «Животина прет!» — кричал тот, спешно отстреливая забегающих с тыла слепышей и на ощупь взбираясь по ржавой металлической лестнице на крышу одной из построек, что сделала и вся остальная часть группы, не занятая непосредственно разборками с Шуховым. Мутантов была уйма. Разных размеров, мастей и видов и перли те сплоченной волной с двух сторон, проникая в щели и пробоины между плитами бетонного забора. Удивляться столь сильному наплыву существ никто не видел смысла. Было понятно, что именно заставляет их сюда бежать и нападать на людей, взаимно забыв, что некоторые виды в обычное время питаются друг другом. Уж вздохнул с облегчением, не обнаружив среди мутантов представителей контролеров или химер. Мужчина понял, что черный сталкер стянул сюда только водившихся в этих местах животных, что немного дорадовало. Он лупил по кучкующимся стаям прибежавших из Теслы, отчего в воздухе начал подниматься мерзкий запах подпаленной шерсти и гнилого жареного мяса. В мерцании электрических разрядов и выстрелов Гриша выхватил взглядом выбежавшую из соседнего здания фермы розу, несущуюся через трупы мутантов, сломя голову и в одной руке крепко сжимая замотанную в ткани мизерикордию. К слову, сами мутанты девушкой не интересовались, в отличие от их хозяина, шустрой тенью вылетевшего следом и направившегося за девушкой. Почти настигнув ту, черный сталкер был остановлен вцепившимся в него Морфеем, который старался удержать того, давая возможность ученой согласно плану скрыться с кинжалом и переждать. Роза бежала так быстро, как могла себе позволить в экипировке. Она бежала в ранее запланированном направлении, но понимала, что добраться до укрытия без преследователя не сможет, и поэтому неслась просто куда глаза глядят, планируя скрыться как можно дальше, а там по ситуации постараться добраться до укрытия. Практически добежав до местного болота и ступив на мостик, девушка заметила, как отравленная жижа начала стремительно покрываться коркой льда. А это могло означать только то, что Шухов совсем близко. Таня, раздумывая, резко развернулась и свободной рукой неприцельно выстрелила прямо, практически угодив в призрака зоны. Но тот ловко переместился в сторону, пропуская снаряд. Ученая не прекращала стрелять, пятясь назад по полуразрушенному мостику и прижимая к груди мизерикордию даже тогда, когда Шухов был совсем близко, и Роза могла бы с легкостью рассмотреть все тонкости строения его монстроидного лица, если бы было время. Приблизиться к девушке еще черный сталкер самостоятельно не успел, схлопотав сзади в спину специальный снаряд, заставивший его громко взреветь и податься от удара вперед. От неожиданности Роза громко охнула и оступилась, выронив из руки вал и повалившись в холодную жижу. Девушка забарахталась в воде, поднимая вокруг себя брызги, и возилась до тех пор, пока не поднялась на ноги, а там ее уже за шкирку на вторую половину мостика стал подтягивать подбежавший Лебедев. Мужчина от души матерился, лупя из Теслы по кружившемуся над ними Шухову и помогая выбраться дочери из жижи, а когда та оказалась на дощатой поверхности, ученый всучил девушке ее вал и подтолкнул в сторону местного заброшенного завода, сам последовав за ней. Останавливаться и отбиваться самому надобность пропала. На призрака зоны вновь навалился бывший спартанец, стараясь того то ли прикончить, то ли просто отвезти куда-то подальше. Но сейчас Лебедев уж точно был благодарен ему за действия. Собравшись на крыше и лишившись некоторой поддержки задержавшегося на минуту духа зоны, сталкеры остались сидеть в ловушке, словно в ожидании конца. Боезапас стремительно заканчивался, а возможности добраться за запасным не представлялось, и командовавший всем этим действом Корт перестал носиться по хлипкой крыше, быстро набрав на своем КПК комбинацию и замерев. «Что ты встал?» – прикрикнул на лидера Спарты Гриша, но тот на него лишь цыкнул, продолжив отбивать прибывающих мутантов, и у Жуни оставалось ничего, кроме как также продолжить заниматься делом. Спустя небольшое время к ферме стали подтягиваться люди совершенно разных мастей. Среди прибывающих чистонебовец рассмотрел сталкеров с обозначениями и долга, и свободы, и обычных вольных бродяг, но все как единый организм неслись к ним, сшибая из оружий по пути местную животину. Уж довольно быстро сообразил, что все эти люди необычные сталкеры, а часть той секты, что собрал вокруг себя Корт. И сейчас они по тревоге примчались на помощь своему адепту. Он усмехнулся, поняв, как глубоко мужчина пустил корни в местные группы. Оставшись при этом мутной и никому не интересной персоной, умело скрывающейся в недрах зоны. «Они твои! Продолжай!» выкрикнул Корт Грише, спешно спрыгивая со здания и перемахивая через обвалившийся забор, забрав с собой около 6 человек из прибежавшей кучи и направившись с ними в сторону местного болотца, где сцепились призраки зоны. Сам Шухов, увлеченный схваткой с морфом, отпустил из-под контроля местную живность и позволил сталкерам в ближайшее время расправиться с оставшимися мутантами. Но расходиться никто не спешил, опасливо смотря по сторонам и отстреливая редких выживших животных. На площадке смердило от трупов, и уж сам еле сдерживался, чтобы не вывернуть свой желудок наизнанку, но по-прежнему, как и остальные, не покидая ферму. Осматривая территорию с высоты, тот заметил сидящего на краю крыши и курящего здоровой рукой Зелона. «Угости табачком!» Сталкер опустился рядом с парнем и только потом заметил, как по пыльному лицу того пробили дорожки крупные слезы в безмолвном плаче. Спартанец сидел молча и смотрел в никуда, лишь затягиваясь сигаретой, а увидев рядом с собой появившегося мужчину, криво усмехнулся и выпустил в небо облако табачного дыма. «Шухов, сука!» Хрипло проговорил парень и смял в ладони бычок от быстро искуренной сигареты, даже не поморщившись от касания горячей поверхности. Серега был последним, кто хотел подохнуть. Уж хотел было что-то сказать, как-то успокоить спартанца, но тот не дал такой возможности, зло зарычав и скинув с крыши свой автомат, едва не улетев при этом сам. «Я затрахался всех хоронить!» Гриша понял, что именно имел в виду Зелон. Он вспомнил, что до начала действия уговора между черным сталкером и Морфеем тот убит не был и на самом деле видел смерти своих товарищей, а смерть Седова, похоже, парня совсем добила. Однако тот шумно вдохнул грудью воздух, успокаиваясь, и спрыгнул вниз, чтобы поднять оружие и продолжить нести службу. Механик понимал, что сделать уже все равно ничего не сможет, и как бы тяжело ни было, нужно было позаботиться о делах живых. Корт уже на середине пути дал людям команду на атаку и вместе с теми принялся стрелять в копошащихся по болоту духов зоны, но в отличие от неподготовленного сталкерского оружия. Его выстрелы, попадая, заставляли Шухова и Морфея расцепляться и в зависимости от попадания одного или другого болезненно рычать. Сам черный сталкер, пропустив очередной выстрел, отдалился от морфа и повел вперед рукой, заставляя духа зоны то пропадать из виду в болотной жиже, то появляться вновь, чтобы в очередной раз с грохотом опуститься вниз. Карусель для бывшего спартанца закончилась в тот момент, когда Шухов, оставив его под водой, свободной рукой повел в сторону бежавших, и те в следующую секунду, кроме корда, лопнули как кровяные шарики, расплескав в ближайшем им радиусе кровавые ошметки своих тел и запачкав ими замеревшего в ступоре лидера Спарты. Первой мыслью мужчины был вопрос о том, почему он также не превратился в кровавое месиво, а уже следующее содержало только гнев и боль, поэтому Корт, громко закричав, кинулся бежать дальше. Он приближался к черному сталкеру, прекрасно соображая, что против того сделать что-то экстраординарное не сможет, поэтому продолжал на автомате нажимать на курок опустевшего оружия и выпускать из Теслы разряды, больше промахиваясь, но от цели не отступая. Однако, как только лидер Спарты ступил на берег болота, Шухов резко отправил в полет среднего размера прибрежный камень в голову того, и от удара Корт откинулся назад, потеряв сознание. Краем глаза и Шухов, и Морфей в свое время видели удаляющихся в сторону завода Лебедевых. Но второй слишком крепко держал первого, таскаясь с ним по треклятому болотцу, а тот, в свою очередь, пытался от морфа отделаться, терзая бывшего спартанца. Черный сталкер сделал для себя вывод, что все это может продолжаться бесконечно, и самолично получить желаемый предмет он не сможет слишком просто. Однако время и его остервенелое желание поскорее покончить с этим не давало ему возможности растягивать охоту. Нужно было придумать, как добраться до Мизерикордии. Однако решение проблемы он нашел быстро. Вышвырнув Морфея из болота на берег, черный сталкер мгновенно настиг того и, впившись ладонями в грудную клетку, начал словно проникать в того, постепенно исчезая из виду. Захватив сталкера полностью, Шухов в теле Морфея поднялся с травы и быстро метнулся в сторону убежавших сталкеров из чистого неба. Как ожидалось, территория завода была не пуста, и увидевшие стремительный наплыв мутантов представители гоп-стопной мафии поспешили скрыться в месте, где последнее время и ошивались. Появление на территории людей бандиты, конечно же, заметили, встретив ученых недружелюбной стрельбой буквально в дверях большого заводского помещения, заставляя тех спрятаться за небольшой стопой бетонных блоков. Однако прятаться времени не было, и Лебедев первым рванул в ответную атаку, быстро проникнув за металлические ворота и отстрелив двоих ближайших мужчин. Только когда убедился, что первая двойка мертва и никто из них не выстрелит, мужчина позвал свою дочь внутрь, приказав ей спрятаться за ящиками и дождаться, пока тот не расправится с остальными. «Пап, я могу!» – начала была Роза, желая предложить помощь, но Лебедев ее тут же оборвал. «Заткнись и не высовывайся!» – рыкнул на ученую мужчина, на что та обиженно надула губки и сильнее сжала в ладони мерцающую мизерикордию. Но идти поперек слов отца, как бы обидно не было, не стало. По сути, понимая, что ученый гораздо опытнее ее в этом деле. Спустя мгновение в конце коридора показался очередной гопник, громко заверещавший дежурную фразу про шелупонь и начавший поливать свинцом ящики, за которыми укрылись ученые. Лебедев, горячо выругиваясь, практически вслепую бил в бандита и присоединившегося к нему еще одного товарища, ибо в том конце коридора было гораздо темнее, чем у двери, и разглядеть точное положение бандитов возможности не представлялось. Наконец послышался громкий стон после очередного выстрела, и лидер чистого неба довольно зашипел, увереннее высунувшись из-за ящиков, чтобы добить второго, но тут в дверях появилось еще двое парней, а к ним прибавилась пара стволов из той же темноты, а вместе с ними и проблемы. Ученый едва успел скрыться, когда ударили одновременно несколько автоматных очередей, но укрытие было не самым надежным, чтобы долго пользоваться его услугами, и Лебедев все же решил, что одному ему справиться быстро не получится. «Ладно», – спешно проговорил он, обращаясь к Розе. «Кинжал только из виду не упускай». «Конечно». Девушка кивнула отцу и, уложив рядом с собой мизерикордию, сняла с плеча вал, тут же выглянув из-за ящиков и стараясь прицелиться в одного из бандитов возле ворот. Пока Лебедев аккуратно высматривал и отстреливал бандитов в конце коридора, Роза выцелила одного из гопников за бетонными блоками и только собралась выстрелить, как ее цель вместе со своими товарищами в мгновение ока с противным треском разорвались на месте, даже не успев закричать. Еще через мгновение девушка заметила появившегося на входе возле ворот своего товарища. «Морф!» – громко вскрикнула та, подхватив с пола мизерикордию и поднявшись в полный рост из-за ящиков, что сделал и Лебедев, приблизившись к своей дочери. «Не-а», — проговорил дух зоны не своим голосом и растянул губы в злой ухмылке. Розе на секунду показалось, что волосы на затылке поднимаются дыбом от осознания того, что Шухов смог завладеть ее другом, но сидеть, бояться и паниковать было рано. Лидер чистого неба крепко потряс девушку за плечо, выводя из ступора, и, тихо проговорив комбинацию цифр, подтолкнул к темному продолжению коридора. Возможность скрыться в одной из X-лабораторий Лебедев держал за основную идею, зная о подземных лабиринтах и потайных выходах из них, что, по идее, им могло бы помочь выиграть время и скрыться от черного сталкера. И он не сомневался в своей идее ни на йоту, отправляя вперед ученую, ведь та была проинструктирована по нахождению там запасных выходов и наличии мутированных организмов, но оставалась одна проблема – призрак зоны в дверях. Тот молча проводил взглядом скрывающуюся в темноте ученую, словно был уверен, что сбежать та не сможет. Но Лебедев считал сейчас своей основной задачей остановить Шухова. Он понимал, что, скорее всего, окончательно отбить черного сталкера не получится, но надеялся, что сможет того хотя бы подольше задержать. «Ну что, засранец, давай побеседуем». Мужчина уверенно вышел из-за ящиков и выстрелил в духа зоны, но тот исчез. А следом заперлись тяжелые ворота и погас редкий свет в помещении. Оставшись в темноте, Мужчина потихоньку стал терять свою уверенность, но все еще ощущал присутствие Шухова где-то рядом. К слову, тот и не прятался. «Его здесь нет», – прошипело тело Морфея где-то за спиной у ученого, и тот немедля развернулся и выстрелил. Во вспышке света от выстрела он заметил, как тень мелькнула куда-то влево, а снаряд угодил в стену, вышибая из той штукатурку и бетонную основу. Следующий выстрел был аналогичным. Шухов метался по помещению, словно дразня и выводя Лебедева из себя, но тот готов был терпеть, надеясь, что ученая успеет скрыться. Вымотанный в силу возраста мужчина прижался спиной к стене возле ворот и тяжело отдышался, внимательно всматриваясь в слепую тьму, готовясь к новому раунду. Но того не последовало. Лебедев почувствовал, как что-то сверху схватило его за ворот костюма и подняло вверх, резко швырнув в сторону находившихся в низине комнаты труп, а в следующее мгновение почувствовал, как его тело больно ударяется о тяжелые металлические поверхности, прогибая их, а сознание стремительно отключается. Роза неслась вниз по лестнице, едва не падая кувырком, стараясь как можно быстрее достигнуть лаборатории и скрыться в ее катакомбах. Ее грызла совесть за то, что она так просто согласилась бежать и продолжает это делать, бросив отца одного практически на верную гибель. Но понимала, что по-другому поступить не может. Отец просил. Добежав до тяжелой бронированной двери лаборатории, девушка тяжело вдохнула воздух и закашлялась, спешно начав набирать на кодовой панели комбинацию, с помощью которой в экстренной ситуации в данной лаборатории можно было открыть любую дверь. Послышался щелчок, механизмы замка стали со скрежетом отходить. Дверь отворилась, и ученая поспешила скрыться за ней, за собой ту закрыв и вновь запустив механизмы замка. Стало немного легче, ведь вместе с коридором девушка за дверью заперла звуки сражения ее отца с захваченным товарищем. Роза надеялась, что Шухов не убил Морфа, а лишь занял его тело. Ведь в противном случае вся эта беготня теряла свой смысл, равно как и ее бестолковая жизнь. Осознавать такие вещи в данный момент было лишним, следовало сосредоточиться на пути и выбрать нужную дверь в развилке коридора. Насколько девушка помнила, передняя как раз-таки и вела на верхние этажи к одному из выходов. Поэтому поспешила направиться туда. Подстегиваемая адреналином, выбрасываемым в кровь, ученая буквально летела по полутемным коридорам, подобно спринтеру, как кузнечик, перепрыгивая через аномалии и не реагируя на некоторые проснувшиеся. Добежав до одной из лестниц, девушка замерла, услышав, как грохнула тяжелая бункерная входная дверь, и поняла: призрак зоны уже внутри, и времени осталось совсем немного. Роза побежала вверх по лестнице, но в следующее мгновение едва не взвыла от разочарования. Путь наверх был наглухо завален обломками верхнего этажа, и деваться теперь было некуда, по крайней мере здесь. Ученая была уверена, что такой большой подземный комплекс должен иметь несколько больше выходов, чем два, и быстро направилась обратно вниз. Она прислушивалась к каждому шороху, что издавался, и старалась различить между гулом сквозняка и капанием воды посторонние звуки, которые могли бы сдать местоположение черного сталкера. Но тени обнаруживались. Выбегать к главному выходу было слишком рискованно, и девушка, забив на попытки вспомнить карту подземелья, побежала, опираясь на интуицию. Мимо нее простирались захламленные кабинеты с поломанным оборудованием, местами целиком оккупированные аномалиями изнутри, но рассматривать что-то более подробно времени не было. Уже добежав до большого зала, по-видимому, насосного, Роза услышала тихое рычание из дверного проема с противоположной стороны помещения. А так как мутантов та ранее не заметила, источник звука был определен мгновенно. Тихо попятившись немного назад, девушка побежала обратно, через повороты, оказавшись снова в прихожей лаборатории и устремившись в ближайшую арку. Пробежав по той, спускаясь по лестнице еще на несколько уровней вниз, Роза вновь наткнулась на кодовую дверь и, открыв ту с помощью экстренного кода, пробралась внутрь, дверь следом закрыв. Слишком громко, как той показалось, а это было ученой не на руку. Ведь так она могла бы помочь себя обнаружить быстрее. Девушка уже смирилась с тем, что ее догонят и найдут. Когда? Вопрос времени. И что, скорее всего, эта погоня закончится ее поимкой и дальнейшим уничтожением, уже не сомневалась. Но сдаваться просто так ученая не собиралась. Пробежав очередную змейку поворотов, Роза выбежала к еще одной кодовой двери и, преодолев ту, оказалась в большом зале. Тот был разделен на два уровня. На нижнем покоились остатки аппаратуры от ученых и большие разбитые колбы, в которых, видимо, содержали будущие результаты экспериментов. Верхний уровень был застеклен, и через стекла просматривались аппараты с датчиками, с помощью которых в свое время контролировался ход эксперимента. Услышав, как в отдалении бухнула очередная тяжелая дверь, ученая помчалась по залу на второй уровень и, добравшись туда по лестнице, спряталась за комплекс аппаратов, прижав к груди мизерикордию и меланхолично соображая, что делать дальше. У Розы была идея, и не факт, что та окажется удачной. Но игра стоила свеч, и девушка решила ее все же испробовать. Осталось только подпустить духа поближе. Когда сорванная с петель тяжелая дверь с силой отлетела практически к противоположной стене и в помещении похолодало, ученая уже была готова к финальному рывку. Правой рукой та на пике сил удерживала вал, готовый выстрелить специальным зарядом. Левой сжимала кинжал, в панике, разве что забыв тот, как следует развернуть из ткани. Ждать, когда ее обнаружат, долго не пришлось, и уже спустя минуту в дверном проеме комнаты второго уровня послышалось утробное рычание захваченного Морфея. Тот, не спеша, ступал по побитому плитчатому полу, все приближаясь к спрятавшейся ученой, и та, с каждым его шагом отсчитывая до трех, выпрыгнула из своего укрытия и выстрелила в призрака зоны. Заряд достиг своей цели и угодил в Шухова, заставив того на секунду ошеломленно замереть, и в этот момент следовало бы атаковать мизерикордией, но Роза, провозившись с распечатыванием оружия, этот момент упустила, и уже через мгновение висела над полом, поддерживаемая призраком зоны за горло. Вал благополучно валялся на полу, выпущенный из рук. Но в плененном состоянии ученая все равно пыталась вырваться, брыкаясь и размахивая кинжалом. В один из замахов девушка прошлась концом мизерикордии по груди духа зоны, заставив того громко зарычать и, сильнее сжав горло девушки, с размаху вышвырнуть ту через застекленное широкое наблюдательное окно на первый уровень. Роза повалилась на пол, чувствуя телом твердость падения и слыша, как падают куски битого стекла, но из руки не упустив кинжал, который, казалось, с рукой успел уже срастись. Также ученая слышала, как Шухов не спеша спускается по металлической лестнице, громко топая по ступеням и приближаясь к девушке, но благо теперь мизерикордия была распакована. И ткань обволакивала только место, где Роза тот держала, а значит, еще могла попробовать сражаться. При поднятии ученая всем телом прочувствовала, как ей обойдется этот полет, и что, скорее всего, из нее будет один здоровый синяк, но на ногах стояла уверенно, выставив оружие концом в сторону подходящего духа зоны. «Хотя бы ты не будь дурой!» – просипело тело Морфея, вальяжно выставляя вперед руку для получения кинжала. «Отдай мизерикордию, или я продолжу убивать ваших друзей!» «Убивальщик хренов! Морфа отпусти сначала!» В тон Шухову спокойно проговорила ученая, пятясь от подходящего назад к двери, на что тот только рассмеялся, едва не захлебываясь смехом. А после вновь кинулся на девушку, но та с готовностью махнула кинжалом, и призраку зоны пришлось отскочить в сторону. Однако тот продолжал нападать на девушку, что вертелась как волчок, не подпуская его и стараясь ранить. А устав от этой круговерти, выбросил вперед руку и отшвырнул розу в сторону колб, что с грохотом надломились от сильного удара. Ученая, краем уха, через стоящий в ушах громкий писк, услышала, как что-то в районе груди захрустело, и после этого по телу разлилась сильная боль, заставив девушку болезненно застонать и зажмурить глаза. Она предположила, что пострадали ребра и теперь мешали прийти в боевую готовность. Но осторожно передать из левой руки в правую мизерикордию та смогла. Превозмогая боль, Роза подтолкнула оружие под себя, закрыв то собой и сильнее зашипев от обжигающего через комбинезон действия кинжала. Она уже приготовилась к смерти, прекрасно понимая, что Шухов, скорее всего, уже прикончил и Морфея, и ее отца, тем самым отобрав самых дорогих людей. И поэтому сражаться дальше передумала, продолжая лежать и слышать, как призрак зоны, словно наслаждаясь моментом, подходил к той. Но в какой-то момент звук его шагов прервал громкий выстрел, и по характерному утробному рычанию девушка поняла, что кто-то из товарищей добрался до них, а значит, если не она, то кто-то другой, возможно, сможет покончить с черным сталкером. Выстрелы не прекращались, а по голосу, которым озвучивалась дикая матершинная ругань, Роза поняла, что это был Лебедев. Как именно тот пережил схватку с Шуховым, ученой рассуждать было некогда. Но та, узнав, что отец жив, почувствовала прилив сил и постаралась подняться. Пару раз грохнулась обратно на пол, соскальзывая и начав плакать от боли. Но на ноги встала и узрела, как черный сталкер знакомо истязает лидера чистого неба, заставляя того стоять и биться в конвульсии, задыхаясь от нехватки воздуха. Видя это, ученая со стоном подняла с пола небольшой металлический предмет, часть какой-то аппаратуры, и кинула тот в призрака зоны. «Эй, скотина! Отстань от него!» Дрожащим голосом прокричала Роза, не сдержав в себе болезненный кашель, который сопровождался извлечением из легких крупных сгустков крови, и зло посмотрев на черного сталкера. Предметом попало, и скорее попаданием, нежели репликой, заставило Шухова обернуться. Тот, видя состояние девушки, быстро направился к ней, чтобы добить и забрать оружие. Но когда до окончательного сближения осталось совсем немного, ученая, застонав, подняла вверх руку с мизерикордией, и разогнавшийся призрак зоны налетел на тот. Клинок угодил в грудь, практически ровно посередине, заставив того опуститься на пол на колени и истошно завопить. Шухов кричал, как только мог. Он не привык испытывать такую боль и понимал, что если сейчас не оставит тело сталкера, то, скорее всего, и сам погибнет. Поэтому, напрягшись, поспешил выйти из тела Морфея, оставляя свой сосуд пустым. Мутным взглядом Роза видела, как от тела товарища отделилась черная плотная тень и вместе с кинжалом исчезла под потолком зала. А переведя взгляд на лежащего спартанца, заметила в его груди зияющую дыру, из которой, словно выплескиваясь, выходила какая-то вязкая черная жидкость и впитывалась как в веревку жетона, что окружало место ранения, так и в сам жетон, саму рану спешно затягивая. Но спустя мгновение сталкер в себя не пришел и каких-либо признаков жизни не подавал. Отчего ученая начала плакать сильнее, срываясь на глухие рыдания и ощущая от резких вздохов, как сильно ломит ребра. Когда к сталкерам подбежал Лебедев, девушка почувствовала, что от перенапряжения теряет сознание, и в тот же момент повалилась на пол, в уплывающем взгляде, заметив приближающихся сталкеров в знакомых формах.